«Вы тоже так считаете, полковник?» — обратился Блюмберг к Голубкову. «Я хотел бы сначала послушать вас», — ответил Голубков, «и узнать, какая роль отводится в вашем плане России, а потом уж принимать решение об участии или неучастии. Точнее, это решение будет принимать мое руководство». «Не кажется ли вам, джентльмены, что полковник высказал здравую мысль?» Переведя слова Голубкова, обратился Блюмберг к присутствующим. «Кто этот третий человек, посвященный в детали вашего таинственного плана?» Попыхтев своим Данхелом, спросил англичанин. «Сэр Генри Уэлш». «Вот как? Адмирал? Вы с ним встречались?» 7 дней назад». «Матерь Божья! Адмирал! Мы с ним...» «Впрочем, это не важно», — оборвал себя сэр Роберт. «Как он себя чувствует?» «Дай бог нам так чувствовать себя в его возрасте, если нам будет суждено до него дожить». «Адмирал», — повторил сэр Роберт, — «и он одобрил ваш план?» «Более того», — подтвердил Коллинз, — «без его активной поддержки не состоялось бы это совещание». «Мнение сэра Генри меня убеждает», — подумав, заявил англичанин. «Да, убеждает. Каким образом, мистер Блюмберг, вы собираетесь ввести каждого из нас в курс его роли?» «В персональных беседах, сэр. Надеюсь, вы позволите мне начать с беседы с полковником Голубковым. Российской стороне предстоит исполнить главную и самую трудную роль, и он сегодня же должен вернуться в Москву. Мы уже очень близки к цейтноту». «Еще один вопрос, мистер Блюмберг», — вмешался в разговор израильтянин. «Если инструктаж будет носить персональный характер, зачем вы собрали нас всех вместе?» «Мне хотелось, чтобы вы увидели друг друга. Не на мониторах компьютеров, а вот так, глаза в глаза. И чтобы вы пожали друг другу руки. На этом я, разумеется, настаивать не могу». Первым на это неожиданное предложение откликнулся Коллинз. «Why not?» — сказал он и подошел к Голубкову, протягивая руку. «Мне было интересно познакомиться с вами, полковник». «Мне тоже, мистер Коллинз». Последовал взаимный обмен рукопожатиями. «Сэр Роберт, мистер Блюмберг, подполковник». Бен Ари суховато ответил на приветствие Голубкова и негромко по-русски сказал: «А пилигрима мы все равно получим. Он от нас не уйдет. Знаете это, полковник?» «Why not?» — ответил Голубков. «Лично я ничего не имею против». «И все-таки это историческое событие», — заключил Блюмберг и допил свой джин. «Пойдемте, Константин Дмитриевич, погуляем», — обратился он к Голубкову. «Когда-то еще вы увидите весну в Египте». «Скорее всего, никогда», — согласился Голубков. «Вы все-таки опасаетесь прослушки?» — спросил он, когда они расположились в шезлонгах в тени солярия возле пустынного бассейна. Блюмберг кивнул. «Я опасаюсь всего». «Вы допустили, полковник, встречу пилигрима с Рузаевым в Грозном. Знаете ли вы, о чем шла на ней речь?» «Догадываемся». «Входит ли в ваш план невмешательство в дальнейшее совместное действие Рузаева и пилигрима?» Голубков извлек пачку петербургского «Космоса». «Вот чем были хороши эти сигареты. Пока их разомнешь, пока раскуришь». Блюмберг терпеливо ждал, но и «Космос» был тем еще сортом. Одна сигарета порвалась, другая осыпалась. Как они умудряются делать все это на одной линии? «Я попробую угадать», — проговорил Блюмберг, не дождавшись ответа. «А потом вы сами решите, подтвердить мои предположения или опровергнуть». Голубков справился, наконец, с «Космосом» и кивнул. «С интересом послушаю». «Ни у вас, ни тем более у меня, нет никаких сомнений в том, для чего Пилигрим встречался с Рузаевым. Он предложил ему взорвать Северную АЭС. Рузаев согласился на это. В его интервью есть недвусмысленное приглашение. Вы помните, что Рузаев ответил на вопрос корреспондентов совершенно секретно о том, как он отреагирует, если международные террористические структуры предложат ему свои услуги? Да. Если такое предложение поступит, я рассмотрю его со всей серьезностью. На память процитировал Голубков. Вот именно, подтвердил Блюмберг. Пилигрим — фигура очень крупная. Информация о нем распространена Интерполом по всему миру. Есть она и в МВД Чечни. Не сомневаюсь, что Рузаев имеет к ней доступ, если его контрразведка действительно хоть чего-то стоит, а не является такой же сказкой Шахерезады, как шариковая бомба или его золотой запас.